Сергей Седов. Сказки про Вову, президентов и волшебство. Злой колдун. Один злой колдун все ходит, ходит по свету, останавливается на тротуаре, а мимо проходит девушка. На ней платье совсем новое, розовое, и она думает: «Только бы чернильный дождь не пошел, только бы чернильный дождь не пошел». А колдун, конечно, читает ее мысли и сразу начинает колдовать наоборот. Над девушкой идет дождь, естественно, чернильный, и платье, конечно, портится. Колдун доволен, потирает руки, уходит перекусить. А девушка стоит и горько плачет, плачет, плачет. И вдруг рядом тормозит Роллс-Ройс. Это такой автомобиль. И из него выходит принц одной африканской страны. Он приехал в Россию по приглашению президента. «О, прекрасная африканка!» — говорит он. А наша девушка после дождя стала совсем черная. «Кто обидел тебя в этой негостеприимной стране?» «А вот и неправда», — восклицает девушка, — «наша страна гостеприимная, просто иногда у нас идут чернильные дожди». «Ах, вот как! Ну тогда разрешите пригласить вас на бал в наше посольство», — говорит принц. «Но мне не в чем идти», — вздыхает девушка, — «мое розовое платье почернело». «Какие пустяки», — говорит принц. Протягивает девушке бриллиант. «Продайте его и купите себе самое лучшее платье». С этими словами он уезжает в Кремль на переговоры. А наша девушка идет в ювелирную мастерскую. Там ей дают за бриллиант много-много денег. И она покупает на них 12 розовых платьев, 9 сиреневых и 7 оранжевых. Еще она покупает сумочку, туфельки, шубу, шапку и небольшой спортивный автомобиль. Она кладет все покупки на заднее сиденье и едет домой. И проезжает мимо закусочной, где сидит злой колдун. Тот видит ее и понимает, что зря старался.